Глава 68. Древние будни. На первый взгляд в этом доме царила такая же разруха, как и в первом. Разрушенная мебель, обрывки старой одежды, куча мусора, которую было видно сквозь дырку в полу, ведущую на первый этаж. Тут Никита вздрогнул от неожиданности, потому что его взор зацепился за что-то знакомое. Плащ! Среди мусора и грязи, словно бы специально собранный кем-то в один комок, определенно виднелся яркий кусочек плаща, очень напоминающего тот, которым пользовался Зирис. По коже парня побежали мурашки. Ведь если это так, и у него окажется артефакт, скрывающий его от нежити, без близкого общения с призраками, насколько же проще станет его жизнь? Никита не успел домечтать, когда рядом с плащом неожиданно началось какое-то шевеление. Валяющаяся в углу доска отъехала в сторону, и пока, вжавшийся в стену парень, сказал, что же будет дальше, из дыры высунулся крупный, похожий на двухметрового муравья монстр. Ухватил клубок мусора с плащом и, быстро закрыв за собой проход, исчез в подземном тоннеле. «Вот же черт!» Никита не удержался и выругался вслух. Как теперь стало очевидно, краулеры — одни из монстров Неверкейва, что он видел еще на картах Климбу Мастерса. Прокопали тоннель в Нижний город и теперь тайно ползали здесь, собирая всякие ценности. Ну, на их взгляд, ценности. Хотя тот же плащ, в отличие от остального мусора, пригодился бы и Никите. Вот только не факт, что он теперь сможет найти этого муравья. А если и найдет, то вряд ли тот будет один. А у целой толпы, даже если парень откроет ранг подмастерья, он артефакт не отберет. С другой стороны, на лице у парня все-таки появилась улыбка. Я нашел другой проход сюда. Парень прикинул, что если тоннель краулеров будет вести наверх, в пещеры за шахтой, то выходит, он только что открыл еще один тайный путь прямо из стены Неверкейва. И никаких неприятностей по дороге, не считая муравьишек. Но с одиночными представителями этого народа Никита был уверен, ему удастся справиться. Парень попытался вспомнить их особенности. Физический щит, игнорирующий 5 любых атак. Вот если не знать об этом секрете, можно попасть в просак. А зная, надо будет просто быстро работать молотом. И никаких гвоздей. Никита спустился на первый этаж. Проверил лаз. Да, он сможет не просто пролезть в него, а даже идти, пусть и немного пригнувшись. А потом огляделся вокруг, проверяя, не оставил ли краулер чего-то из своих сокровищ. Увы, подземный муравей уже успел все утащить. Но зато Никита смог заметить кое-что другое. Сверху этого не было видно, но отсюда, с первого этажа, через дырки в перекрытиях он увидел еще один тайник. Парень снова забрался наверх, отодрал доски пола в нужном месте и действительно нашел одну, выложенную белым кирпичом, секретную нишу. Тут, конечно, никаких свитков света уже не было, но зато нашлось кое-что гораздо лучше. Похоже, бывший хозяин этого дома был алхимиком. Недаром же Никита до этого нашел обрывок его коллекции. И вот сейчас парень бережно достал из тайника еще один набор для создания духовных пилюль и пару листов с заметками. «Ого!» Никита с трудом удержал задрожавшие от волнения руки. Если прошлый его набор алхимика, купленный у Криви Пиклса, смотрелся обычной кустарной подделкой, красивой, но не более того, то этот можно было назвать настоящим произведением искусства. Стакан был выполнен из камня и украшен витиеватой резьбой. Мерных ложечек прилагалось сразу две, и сделаны они были точно не из обычной стали. Не удержавшись, Никита вытащил одно из добытых им недавно сердец мятежных душ и пустил его на переработку. 30. Через пару минут парень обессиленно плюхнулся прямо на грязный пол. Раньше со старым набором из одного сердца у него получалось сделать всего 12 пилюль. С новым же набором их вышло почти в 3 раза больше. Красных осколков, правда, получилось столько же, сколько и раньше, тут без прироста. Но зато помимо них новая алхимическая центрифуга смогла выделить еще два вида кристаллов – черные и белые. Никита бережно сыпал всю свою добычу в разные карманы, чтобы она случайно не перемешалась. И, отложив все возможные эксперименты на будущее, решил для начала посмотреть доставшиеся ему листы с заметками местного алхимика. 51% сердец собаковидных монстров не ниже третьего вихря. 49% сердец монстров первого вихря. При такой концентрации скорость набора мышечной массы будет увеличена в 3 раза. Весь первый лист был исписан подобными записями. Это было похоже на разработки по звериным сердцам. Интересно, но с точки зрения Никиты не особо. Те же духовные пилюли по сравнению с ними были уже следующим шагом, и парень предпочел бы двигаться дальше, а не тратить время на освоение бесполезных для него простейших таблеток. Никита отложил в сторону первый лист и сосредоточился на втором. Здесь, увы, тоже не было рецептов, интересующих парня пилюль. Похоже, древний алхимик не был в них силен и предпочитал тут просто записывать случайные заинтересовавшие его мысли. Фарен Шильц построил подземный ход под своим новым домом. И откуда у него деньги? Не только на него, но и на переезд во внутренний город. Он же целыми днями только и сидит у толстого Гадди. Новые рецепты сжирают все деньги. Вот бы у нас, алхимиков, как у рунологов, была стабилизация. А то эти подлецы быстро прикрыли ей дыры, доработали свои цепочки и гребут деньги. А у нас любая ошибка — это смерть или разрушение духовного ядра. Если научусь делать духовные... Нет, лучше сразу пилюли смерти, то обязательно пристрою к своему дому башню. И больше никаких случайных рабочих из нижних кварталов. А то после последнего ремонта верхняя пристройка как будто шатается. Никита прочитал еще несколько записей, словно погружаясь в жизнь этого простого алхимика с окраин Неваркейва. И вроде бы ничего особо там и не было, но сколько всего сразу стало понятно. Когда-то тот сделал дешевый ремонт. Вот часть дома, по которой сюда Никита и залез, и обвалилась. Соперник бывшего хозяина дома переехал во внутренний город, и теперь можно уверенно говорить о социальном расслоении у древних дворов. В записках было сказано о последствиях от неправильно созданных пилюль, и теперь Никита уже точно не станет заниматься подбором рецептов, рискуя своей силой. Парень задумался, что еще он узнал, и тут же замер от озарения. Стабилизация. Этот дворф писал, что она позволяет нивелировать возможные ошибки при создании рун. А тот хранитель портала дворфов сказал, что его кожаная петля как раз зачарована на эту самую стабилизацию. Тогда парень соотнес это только с полетом, тем более что сам демон постарался сделать на этом акцент. Но теперь-то, как оказалось, стабилизация — это гораздо больше. Выходит, большая часть его успехов с рунами была связана именно с ней? Так бы они не сработали, но петля помогла сгладить углы. Парень тут же принялся вспоминать, что именно он успел придумать и испытать до ее появления, а что после. Или, может быть, он просто слишком много внимания придал случайной строчке из древних записок?